Потому что мы, как говорили, баракулуфикум, в те времена, в наше время, те люди, которых называют учеными, докторами и так далее, день и ночь явно призывают к ширку. Насуллаха аляфа валяфия. Следующий раздел, это является продолжением раздела. Проклинать его. Да, да. Так оно и есть уже. Если в этом есть масля. Бабу Каулиллахи Та'аля, раздел слов Всевышнего Аллаха Субхана Та'аля. Хатта иза фузи ан кулюбихим калю маза каля роббукум калю л-хакка ва хуа л-алилю кабир. Всевышний Аллах говорит, и когда страх оставит их сердца, они скажут, что сказал Господь ваш? Они ответят истину, ведь он Всевышний Великий. Во фи сахиха Наби Хурайрата радийаллаху ан. Ани Наби саллаллаху алейхи вассаляма каль. Иза кадаллаху л-амра фи ссама. Дарабатиль маляйкату би ажнитиха худаанан ли каули. Каннаху сельсилятун аля сафуан янфузухум залик. Хатта иза фузи ан кулюбихим калю маза каля роббукум. Калю л-хакка ва хуа л-алилю кабир. Фа ясмауха мустарику ссам'и. Ва мустарику ссам'и хаказа ба'даху фаука ба'd. Васафаху Суфьян би каффихи фа харрафаха ва баддада байна асабихи. Фа ясмау л-калима фа юлкиха иля ман тахтаху Сумма юлкиха л-ахару иля ман тахта Хатта юлкиха аля лисани сахри на укахин. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة أو كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فليصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. Этот баб, еще раз вам напоминаю, как говорил шейх Баракаллаху фикум, то что этот раздел — это продолжение раздела, который предшествовал ему. То есть из этого аята, то есть в первом разделе мы видели, то есть поняли, что пророк, саллаллаху алейхи, несмотря на его величие и на то, что он лучшее, одно из лучших созданий Всевышнего Аллаха Субхану Аталии, и каково положение было перед Аллахом Субхану Аталии, но перед Аллахом Субхану Аталии он никто. Перед Аллахом Субхану Аталии он никто. То есть шейх, к чему это привело? К тому, что люди же обращаются к пророку, саллаллаху алейхи, и как бы он доказал из этого раздела прошлого, что не надо к пророку, саллаллаху алейхи, он сам себе помочь не мог, саллаллаху алейхи. А что тогда сказать? Не мог помочь своим родственникам. А что тогда сказать о ком-то, только о том, что вы к нему обращаетесь? А в этом же разделе он говорит уже о других, это о ком? О маляйка, об ангелах. То есть люди же часто к ангелам обращаются, поклоняются ангелам. И в этом разделе шейх хочет показать нам, каково положение ангелов, какие бы они великие не были, какие бы огромные не были, какой бы они силой обладали, то, что они перед Всевышним Аллахом спонтанно никто. В Сахихе Бухари приводится хадис от Абу Хурайры. О том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, когда Аллах решает какое-нибудь дело на небесах, то ангелы складывают крылья, проявляя покорство слову ему. То есть, что значит, когда Аллах решает какое-нибудь дело? То есть, когда говорит о чем-то. То есть, когда говорит Всевышний Аллах субхана ва тааля о чем-нибудь, где в небесах? Это довод на то, что Аллах субхана ва тааля где? В небесах. Пророк саллаллаху алейхи сказал, когда Аллах решает что-то, фикулли макан, везде, или же в небесах. В небесах, то есть в небесах смысл вверху. Под небесами мы подразумеваем в виду, или подразумеваем слово в виду, вверху. Или же над небесами. Дарабатиль маляйка тубиашни хатия худаана. Ангелы складывают свои крылья, проявляя покорство. лекаулихи, перед его словами. Это подобно грохоту удара цепи о камне. Ученые сказали, к чему возвращается это подобно? Сказали, то есть звук, который слышат ангелы, когда Аллах Спанталь что-то постановит или же что-то скажет, подобно грохоту цепи о камне. То есть, может быть, когда-нибудь слышали, когда большой корабль, якорь кидает. Какой звук? То есть, примерно нечто похожее. Или же второй тафсир, это звук ангелов, когда они складывают свои крылья. То есть, когда ангелы складывают свои крылья, проявляя покорство слову Аллаху Субхану Тааля, таков звук. Как будто бы цепь, грохот удара цепи о камни, который поражает их. То есть, этот звук поражает их. То есть голос Аллаха Субхану Тааля, который они слышали, тот звук, который они слышат, или же, то есть проникает в их сердца, и они начинают бояться. То есть очень страшно, даже как сказано дальше, они теряют сознание. И когда страх оставляет сердца их, они говорят, что сказал Господь ваш? И одни отвечают другим, истину, ведь Он Всевышний Великий. Шайтан же, расположившись один на другом, подобно пальцам кисти рук, как это описал Суфьян ибн Уяйна, то есть примерно вот так он показал. Амали харрафава баддада, баддада разделил. То есть один на другим. Украдкой слушает слова Аллаха. И услышав слово, каждый передает ему тому, кто ниже его. И так далее, сверху вниз, пока в конце концов это слово не произнесет колдун или предсказатель. Его носителя, то есть этого шайтана, может сбить падающая звезда до того, как он передаст его колдуну или предсказателю. А может не успеть сбить его, и тогда он добавляет к этой правде сотню неправд. Люди говорят потом, то есть когда шайтан доносит этот хабар, которым воруют с неба шайтану, и еще туда добавляют очень много лжи. Потом передает это колдуну. Потом колдун или предсказатель рассказывает об этом людям, то есть лжет им, и одна там правда есть. И потом та правда, которую он до них донес, действительно люди слышат это, говорят, с вами будет так и так. И действительно оно происходит. И поэтому пророк Саласан сказал, и потом люди говорят, разве не сказал он нам в такой день то-то и то-то? И правдивое слово, услышанное с небес, убеждает людей верить этому шайтану. В этом хадисе баракаллаху фикум есть фавайд. Первое, как мы сказали, далиль то, что Аллах Субхану Тааля вверху. И фиссама в арабском языке баракаллаху фикум переводится у нас, то есть дословно, если перевести, фиссама, то есть сама это слово улю. Значит, фиссама будет как переводиться? Вверху. Или же фиссама, фи частица используется как частица аля. Как Аллах Субхану Тааля говорит, куль сиру филь арт, я не сиру аля ль арт, путешествуйте по земле. Отсюда следует, что фиссама, это у нас что? Исмуджинс, сама это исмуджинс, то есть небеса это исмуджинс. Когда мы сама уже переводим не небо, а небеса. И получается, фиссама говорим аля сама, то есть над небесами. И поэтому дословно, если переводить, правильный перевод на русский будет фиссама либо вверху, либо над небесами. Вторая дафайда баракаллаху фикум, это слова маза каля роббукум, то, что ангелы говорят, что сказал ваш Господь. В этом указании на то, что Аллах Субхану Тааля говорит, так или не так. И также указание, что слова Аллаха Субхану Тааля не созданы. Ангелы что сказали? Мада каля роббукум или мада халяка роббукум? Поняли, да, ваш листедляль? Ангелы сказали, что создал Аллах? Создал хак. Сказали, создал. Или сказали, сказал. Поэтому из этого хадиса баракаллаху фику файда, то, что одним из атрибутов Аллаха Субхану Тааля является кауль. И то, что слова Аллаха Субхану Тааля не созданы. Почему? Потому что ангелы сказали, что сказал Господь. И они сказали, сказал истину. Хауль или же калям. Следующая файда баракаллаху фикум. Берется из того, что сделал Суфьян. А это то, что он привел пример. И поэтому ученые говорят, что то есть из сунны уляма, как это из сунны пророка, саллаллаху алейхиссалям, это дарбуль амталь. То есть приводи примеры. Будь это примеры в движениях, будь это примеры на словах. А мы знаем, пророк саллаллаху алейхиссалям у нас приводил движение баракаллаху фикум, как приводил примеры Как, допустим, в отношении слов Аллаха Субхану Тааля, «Ванна газа сирот и мустахиман». Пророк Саусам нарисовал прямую линию, то есть сидел со сподвижниками, взял какую-то палочку и нарисовал прямую линию на земле. И сказал «газа сирот». «Газа сирот» — это вот прямой путь. И потом сказал, и вот такие маленькие-маленькие черточки нарисовал рядом с этим сиротом. «Вази и субуль», и вот это сказал «пути». И в конце каждого пути стоит шайтан, ядру ля газа сабит, призывает себе. То есть представь, вот дорога, центральная дорога, и от нее исходят направо-налево дорожки. И ты идешь по этой центральной дороге, и шайтаны стоят, то есть кто-то стоит, какие-то люди. Здесь Амир Джамата Таблиг, здесь Амир Джамата Ихван Муслимин, здесь Амир Джамата. И говорят, пойдем к нам, к нам, к нам. Как примеры я привожу. И тот, кто им ответит, того они закинут в огонь, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И прочитал этот аят. «Ванна газа сирот и мустахиман фаттаби'у». И это мой прямой путь. Следуйте же по нему. «Валя таттаби'у субля». И не следуйте маленьким путям. И самое интересное, что ученые указывают, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда нарисовал прямой путь, нарисовал его что? Длинным. А эти пути короткими. И поэтому в наше время многие братья, один из братьев, хвала Аллаху Субхану Тааля, Всевышний Аллах открыл его сердце сунне. И мы однажды с ним сидели, и он задавал мне вопрос, у него было очень много шубхатов в вопросе джихада. И я ему рассказывал, он спрашивал, мы ему рассказывали, я приводил слова ученых. И он сидит и говорит мне, брат, то, что с тобой, это истина. А я, говорит, так близок к краю был и улыбается. То есть он как бы над собой смеется. То есть я считал, что я очень близок к краю был, потому что черточка же короткая. И поэтому те братья, которые думают, что так легко стать шахидом, так легко в рай попасть, если бы так легко было, так легко не будет. Поэтому мне нравится, смотрите теперь, подход наших братьев, которые вот на эти маленькие пути заходят, считают, что путь к краю такой близок. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям длинный путь нарисовал. И поэтому этот брат шутит, сам себя вспоминает свое положение. А я, говорит, так близок к краю был. И ты меня, мол, стащил с этого пути. То есть он что признает, этот брат? То, что я был в заблуждении. И считал, что я очень близок к краю. А смотрите теперь, баракаллаху фикум, другой пример. Наш шейх, шейх Валид. В прошлом году была даура в Ливане. И она началась за 10 дней до войны. И те братья, кто там присутствовал, свидетели... Когда началась война, шейх продолжает давать урок. И сидит у окна, нет бы хоть за стену сесть. Там любая пуля, там взрывается, говорит, даже шейх микрофон, говорит, мы его не слышим, война идет. А потом шейх сидит, говорит, малякум, что с вами? Сидят там, дрожат, война. Еще в любой момент бомбы на мечети. Братья, говорит, шахада это великая вещь. И такие, как мы, ее недостойны, поэтому сидите спокойно. Смотрите теперь подход вот наших там братьев. И подход алима, который изучает Куран и Сунну. Видели разницу какую? Видели, какая разница? Баракаллаху фикум. В этом пророк саллаллаху приводил примеры. Нарисовал длинный-длинный путь. А многие братья говорят, ну сколько можно терпеть, сколько можно ждать? Мы же это никогда глазами не увидим. Мы... Вот так вот пророк саллаллаху длинный путь нарисовал баракаллаху фикум. А если ты хочешь коротко, экспрессом, вот вправо и сразу. Но проблема, что этот экспресс через ад идет. Как об этом сообщил пророк саллаллаху. И воду останавливается. Также в этом файда, в этом хадисе баракулуфикум или фавайда, как сказал Дарбулямталь, то что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал фаюсаддаку битиль калькалима, то есть рассказывая колдуне, говорит и правдивое слово, услышанное с небес, убеждает людей верить этому колдуну. Шейх Фаузан говорит великие слова, связанные с манхаджем, исходя из этих слов, говорит. Это, говорит, сейчас мы видим среди людей. То есть то, о чем сказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. То есть колдун говорит что? 100 слов или 101 слово. Одно правда и сотня неправды. И люди из одного этого правильного слова, из одной правды потом верят всей другой сотне. Так или не так? Шейх Фаузан говорит, «Вагаза вакрин финас». Это то, что сейчас происходит с людьми. «Факафирмина нас ятабиуль аиммата дваляль». Многие из людей следуют за своими имамами, которые их ведут в заблуждение. И следуют за заблудшими течениями. И всякими заблудшими джаматами. Бисабаби анна индахум шай мин аль-хасанат. Из-за того, что у них есть какая-то хорошая хасана. Так или не так? Ты с любым братом из любой секты начни говорить. И ах, и он тебе начнет приводить. Вот эти братья, смотри, как они друг друга любят. Они икрам друг другу делают. Смотрите, братья, как болеют там за халифат и так далее. Какую-то хасана приводит. А у шай мин аль-хак. Или же с тем или иным джаматом, с той или иной сектой, есть какая-то истина. Валя янзуру или кафратиль батль. И люди, субханаллах, обольщаясь этой одной истины, не смотрят, что эти люди, или кафратиль батль, то есть погрязли в заблуждениях.